Максимальный срок для решения вопроса, который банк может предоставить, только 3 дня, до 10 августа включительно. В эти сроки вы оплату внесете? Нет. По какой причине? Денег нет. Перезанимайте, ищите подработку, устраивайтесь на вторую работу. Да, бегу и волосы назад перезанимать, и на вторую работу устраиваться, ага. В таком случае банк, который расценивает как отказ от погашения задолженности в установленные банком сроки. Ольга Валентиновна, вы, пожалуйста, конструктивно диалог ведите, не выражайтесь. Разговоры все записываются. И где я выразилась, как? Не так. Банк вправе ваши документы передать на расторжение. Четко поставленный вопрос. Где был неконструктив? Пожалуйста, послушайте. Нет, вы сначала ответьте на мой вопрос, а я вас потом послушаю. Где был неконструктив? Вы выражаетесь. Как я выразилась? Вы выражаетесь. Как некорректно. И в чем это заключается? Разговоры все записываются. Да вы запишите на лбу у себя этот разговор. Ольга Валентиновна, вы меня, пожалуйста, послушайте и не перебивайте. Зачем мне вас слушать? Вы вот за... Сколько мы разговариваем? 4 минуты, все еще умного ничего не сказали. Зачем мне вас... Ольга Валентиновна, не нужно выражаться. Банк вправе ваши документы сейчас... Что значит выражаться? Вы меня, пожалуйста, послушайте и не перебивайте. Что за формулировки вы используете? Что значит выражаться? Если вы имеете в виду нецензурную лексику, то я ее не употребляла пока. Ольга Валентиновна, да, меня, пожалуйста, послушайте и не перебивайте. Зачем мне вас банк слушать, вправе... если вы ничего умного до сих пор не сказали? Банк вправе направить зачем ваш договор слушать, на... Зачем если вы умного ничего не сказали до сих пор? Вы можете сейчас меня выслушать и не зачем перебивать? Либо вам звонки нужно? Будут поступать повторно со стороны банка, вы если вы сейчас не готовы корректно вести диалог. В рамках 230-го федерального закона один раз в день и не более 2 раз в неделю. Ольга можете Валентиновна, попробовать вы понимаете, звонить что почаще, банк... но вы же понимаете, что за это в нашем правовом государстве сразу же последует ответственность. Ольга Валентиновна, я вы сейчас нее... перед банком несете ответственность и нарушаете условия это договора. Не значит, меня, пожалуйста, что послушайте. Все дозволено. Да не хочу я вас слушать. Вы меня, пожалуйста, послушайте. Говорите. Банк вправе. Да зачем мне слушать вашу ерунду? Я понимаю, что вам надо. Я вижу, что вы сейчас не готовы. Вижу, что вы сейчас не готовы меня слушать. Попытаться. Ольга Валентиновна, слить, чтобы поскорее бросить. Я с вами в таком трубку. Диалоге. В таком диалоге я с вами продолжать диалог не буду. Звонки вам будут поступать повторно. Ольга Валентиновна, вправе вам направить группу выездного взыскания для личной встречи с вами, раз вы не готовы общаться с банком по телефону. Вы меня перебиваете, не слушаете, ожидаете всего. Я вас не слушаю и перебиваю, совершенно верно. Информируем вас об адресе банка для направления кредита.